Кружащий вокруг холма тумен конных лучников спустил тетивы, и новый залп густой черной тучи обрушился на защитников вершины. Едва море стрел осыпало пылающие деревянные стены укрепления, как змеиные языки бросились в очередную атаку, бесконечным потоком захлестывая подножие холма. Герцог Номфор, не отрывая взгляда от доживающего свои последние часы форта, протянул руку к адъютанту, и тот вложил в нее подзорную трубу гномской работы. Герцог приник к окуляру, изучая бой с высоты обзорной площадки башни мага, белоснежной иглой вознесшейся ввысь в миле от городской крепостной стены. Лучшего места для командования сражением было не найти, не говоря уже о том, что башня являлась самым сильным оружием обороняющейся армии и последней надеждой городского гарнизона. Герцог перевел взгляд с передовых рядов штурмующих форт песочников, ощетинившихся штурмовыми лестницами, вглубь их боевых порядков. Определить тыловые границы туменов змеиных языков не было никакой возможности. Грязно-желтое море гзирдов, казалось, не имело предела. Номфор печально поморщился. До утра защитникам форта не продержаться. Форт, оседлавший вершину холма, являлся последней оборонительной позицией на пути к Раканне, второму по величине городу Авлии. Несмотря на то, что сама крепость была выстроена из дерева, оборудовали ее по всем правилам фортификационной науки. Двойные стены, катапульты на башнях, баллисты на бастионах и навесы на крепостных зубцах, укрывающие солдат от вражеских стрел. За 50 лет существования этого форта ни разу не возникало сомнений в правильности принятого решения относительно материалов, пошедших на стройку. Возить массивные каменные блоки с прибрежных каменоломен было слишком дорого и совсем уж неразумно, учитывая произрастающий в непосредственной близости весьма крупный лес. Форт выстроили из дерева, напитали защитными чарами, снижающими чувствительность древесины к огню, и помимо этого превосходно вооружили. Подобное оборонительное сооружение могло несколько дней сдерживать целое войско, что даже более, нежели достаточно, учитывая обширную территорию королевства. Зайти столь далеко вглубь Авлии не в силах ни одна армия, кроме гзирдской. Герцог с тоской закрыл глаза. Несколько месяцев непрерывных стычек и боев на границе с Радхаш закончились появлением из песков неисчислимой армады Кил-Импаха. Менее чем за сутки авлийская армия потеряла половину своего состава и была вынуждена оставить государственные границы. Чтобы сохранить оставшиеся войска, его брат, король Домилунг Авлийский, приказал отвести армию вглубь страны, к мощным крепостям и хорошо укрепленным городам. Полстраны попало в грязные лапы смрадных гзирдов. Песочники немедленно принялись грабить и жечь все на своем пути, вследствие чего их продвижение на некоторое время замедлилось. Эта передышка позволила авлийской армии перегруппировать силы и сосредоточиться в ключевых оборонительных пунктах. Но даже подобные меры оказались бессильны перед бесконечными туменами змеиных языков. Номфор тяжело вздохнул и вновь поднес к глазам подзорную трубу, вспоминая череду битв последних дней. Превосходно укрепленные города и более чем грозные крепости пали всего за неделю. Верленна, Мианна, Бриданна. Каждый из этих городов и десяток крепостей его войска отдавали врагу залитыми морями крови. Но количество гзирдских полчищ с каждым днем только увеличивалось. Даже башни магов не смогли отстоять осажденные города. Каждый из владевших ими лазурных волшебников отдавал битве все свои силы, обрушивая на песочников мощь башни до тех пор, пока сознание не покидало изможденные грандиозным напряжением тела чародеев. Отступая, приходилось на руках вносить их в сияние портальных арок. Змеиные языки гибли сотнями тысяч, по самым грубым подсчетам. Авлийская армия уже уничтожила более миллиона врагов. Но Хон-Импах, старший из сыновей Кил-Импаха, возглавляющий вторгшиеся в Авлию силы змеиных языков, даже не замечал понесенных потерь. Его воины разлетались на куски, сраженные зарядами боевой магии, падали под ударами мечей защитников крепостей, но из чрева Радхаш на смену павшим ежедневно выходили свежие тумены. И вот уже от некогда крупнейшего из человеческих королевств остались лишь окруженные со всех сторон гзирскими полчищами столичные земли с двумя примыкающими провинциями. Большие и малые города, села и даже крохотные деревни, змеиные языки предали огню все, и миллионы людей в рабских оковах бесконечными караванами потянулись в пустыню. Все, что осталось от армии герцога, теперь сосредоточено здесь, в Раканне, центральном городе богатейшей провинции страны. Если потерять ее, то гибель Авлии станет лишь вопросом времени. Раканна словно щитом закрывает собой одну из двух наиболее богатых, обильных и урожайных земель государства. Если Хон Импах захватит эту провинцию, он не только поразит в самое сердце боевой дух авлийской армии, но и получит прямой путь к столичным землям с наименее защищенной стороны. Удержать столицу будет уже невозможно. Да и зачем? Что есть столица без государства? И сколько дней она сможет выдерживать осаду подобных несметных полчищ? Гзирды раздавят ее прежде, чем в осажденном городе начнется голод. От великого королевства останется лишь жалкая горстка людей, скрывающихся в лесах и прибрежных скалах. Одному Эрдису Щедрейшему ведомо, возродится ли когда-нибудь Авлия после столь ужасающей трагедии. Главенствующий наставник школы магов Авли поведал, что хроники хранят сведения о подобном нашествии гзирдов, случившемся 5000 лет назад. Жившие в те времена предки были много дальновиднее своих неразумных потомков. Едва из пустыни стали поступать тревожные вести о небывалом перенаселении и неизбежной войне, монаршие особо немедленно озаботились созданием могучего союза. Перед угрозой всеобщего уничтожения они не просто отложили в сторону взаимные разногласия. Два королевства даже прекратили войну. Правда, после она была благополучно продолжена. Но к моменту нашествия многомиллионные потоки песочников встретили объединенные армии всего человеческого мира. Даже Галтания выставила свои войска. И несмотря на столь редкостное единодушие, одержать победу удалось лишь благодаря тому, что уверенные в своей непобедимости змеиные языки разделили войска надвое. Хроники гласят, что пока первая часть гзирского нашествия вела сражения с людьми, вторая перешла Семиллу и едва ли не полностью уничтожила народы орков. После той войны в Авлии не видели детей Ругадара почти 300 лет. Вернувшись из степей, вторая половина змеязыких полчищ пошла на соединение с первой, но вместо своих соплеменников нашла лишь океаны трупов, устилающих границы песков. Там их и настигли объединенные армии. А где сейчас былое единство? Долгие месяцы Авлия вела тяжелые бои на своих границах, и все это время Домилунг рассылал дипломатов к соседям, пытаясь воззвать к их разуму. Все тщетно. Далекой Галтании, как обычно, столь же далеко до авлийских невзгод, как до авлийских границ. Самоуверенный юнец Вирланг, не столь давно унаследовавший трон, столь же убежден в неприступности защищающих страну гор, как и его почивший отец и все прочие правители Галтании. Мальчишка не воспринял предостережение всерьез, и совершенно ясно, что о создании союза он не размышлял и двух ударов сердца. Саби и Ними исключительно вежливо сослались на обилие своих забот, связанных с соседством с Ридонией, что состоит в союзе с Килымпахом. Тумены песочников регулярно разоряют приграничные провинции этих королевств, атакуя с ридонийской территории. Из всех государств откликнулась только Мерги, но внезапный переворот и последовавший за ним хаос в считанные дни вверг страну в немыслимый упадок и безвластие. Авлия осталась в одиночестве. И герцог даже не представлял, что происходит сейчас в других государствах. Король Домилунг, едва началось вторжение, предпринял еще одну попытку объединить силы хоть с кем-то из человеческих государств, но так и не смог ни с кем связаться. Посланцы быстро вернулись ни с чем. Повсюду гзирды, порты блокированы пиратами, торговые роды Вакри словно разом утонули в своем любимом океане. Не осталось даже возможности добраться до соседей. Синие маги пытались провешивать порталы к доступным их возможностям вратам в соседних королевствах, но и это ничего не дало. Башни магов Мерги оказались необитаемы, С их обзорных площадок открывались виды на охваченные дымами пожаров земли, в которых хозяйничали отряды песочников. Башня Ломенара по необъяснимой причине не впускала в себя портал, словно старый безумный маг вложил все свои силы на то, чтобы навсегда отгородиться от всего мира. В королевском дворце Мергии пьянствовали неизвестные проходимцы, славящие очередного короля. Дотянуться до Ними из столицы сил синих волшебников не хватило, да и смысла в том уже не было. Даже если Ними одумалась и согласна на союз, объединить войска вряд ли удастся. Впрочем, судьба соседей более не интересовала герцога Номфора. Захотят ли они объединения, смогут ли осуществить его, все это теперь не имеет значения для Авлии. Бесчисленные тумены змеиных языков заполонили страну, существовать которой осталось не более недели. Об этом не говорили вслух, но и без всякого обсуждения сия трагическая участь была более чем очевидна. Мощь гзирдов оказалась столь велика, что их полчища, подобно урагану, прокатились по стране, сметая всякое сопротивление. Столица и Ракканна — вот последние рубежи Авлии. Потеряв любой из них, государство погибнет в считанные дни. Все решится здесь, сегодня или завтра, ибо именно на Ракканну оказался направлен основной удар туменов Хон-Импаха. И потому все силы, что остались у Авлийской армии, сосредоточены здесь. В столице остался лишь гарнизон и 300 тысяч народного ополчения, собранного из всех, кто только смог удержать меч. В бою они не стоят и половины такого же числа воинов. Король отдал ему даже свою гвардию. И вчера лично явился порталом в Ракканну, дабы своим присутствием поддержать боевой дух войск. Однако утром к столице подошли передовые тумены песочников, и Домилунг был вынужден вернуться в Орденну. С теми войсками, что собраны сейчас в столице, при поддержке верховного мага Волтонора, укрепившегося в своей башне, король может продержаться дня 2-3, если количество змеиных языков не возрастет многократно, как это случалось в последнее время. Но даже если и так, судьба Ракканны все равно решится раньше. Отсчет часов, оставшихся до штурма города, начнется сразу после того, как пойдет форт на холме. Владеющий им безраздельно распоряжался ведущий в город дорогой, зажатой между большим лесом и рекой, за которой еще недавно простирались обширные поля. Теперь же это были уходящие к горизонту выжженные пустоши, вытоптанные полчищами змеиных языков. Бесчисленное множество гзирдских туменов, заполнивших уничтоженные угодья, ожидало своей очереди вступить в битву. Вчера вечером пала крепость, защищавшая мост через реку, и по приказу герцога Номфора боевые маги разрушили его заклятиями. Едва остатки крепостного гарнизона покинули захваченный врагом берег. К утру песочники восстановили переправу, и с той минуты запирающий дорогу форт одну за другой отражал атаки все прибывающих и прибывающих вражеских полчищ. Герцог покрутил покрытое искусной гравировкой кольцо, опоясывающее подзорную трубу, и гномское волшебство словно приблизило его взор к отчаянно обороняющемуся форту, окутанному клубами дыма. В тех местах, где защищающие древесину от огня волшебные чары не выдержали бесконечного потока горящих стрел, форт пылал бьющимся на ветру пламенем. Остальные участки крепостной стены едва удавалось разглядеть под облепившими их змеиными языками. Тысячи желтолицых коротышек густым потоком карабкались по штурмовым лестницам, подгоняемые безумной эйфорией бодрящего в крови зелья Хфатхут. Стоящие на башнях катапульты беспрерывно метали в Гзирдское море груды камней и острые глыбы, и огромные копья баллист с хищным свистом врывались в толпу змеиных языков, пронзая насквозь и насаживая на себя сразу десяток песочников. Кожа на руках, растягивающих натяжные канаты расчетов, висела кровавыми лохмотьями, но люди упорно продолжали делать свое дело, уже не столько удерживая форт, сколько сражаясь за собственные жизни. Лучники разили появляющихся наверху штурмовых лестниц врагов, давая возможность вооруженным раздвоенными шестами воинам отталкивать от стен лестницы, опрокидывая их наземь вместе с лезущими гзирдами. Два десятка боевых магов, стоящих в пентаграммах силы в центре форта, плели мощные заклятия, бушующими стихиями отсекая змеязыкое море от крепостных стен. Отряд воинов с ростовыми щитами в руках защищал чародеев от стрел, сыплющихся с неба почти непрерывным потоком. Четверо лазурных волшебников находились на вершинах сторожевых башен и могучими заклятиями били в бесконечное море атакующих туменов. Вокруг форта взрывались боевые пульсары, кипели стены огня, полыхали струи и веера пламени, сверкали ветвистые молнии. Сирды гибли сотнями, но едва очередное заклятие превращало в дымящиеся куски обугленной плоти рвущийся к форту отряд, как его место тут же занимал другой. Герцог обреченно взирал на битву. «Это подобно бросанию в море огромных камней», — мрачно подумал он. Камень падает, образуя в воде огромную яму и поднимая фонтаны брызг. И на короткий миг возникает ощущение, что море получило серьезную рану. Но спустя мгновение воды смыкаются над упавшим валуном, и бурлящая морская поверхность не несет и малейшего следа от пробитой каменным исполином бреши. Именно так сейчас выглядит гзиртская атака под ударами магов. Мощнейшее волшебство не в силах поглотить бесчисленные массы змеиных языков. Сколько туменов Хон Импах положил у стен форта за день? 10? 20? Вот только задних рядов его войска по-прежнему не видно. Штурмовые отряды песочников прорвались одновременно в нескольких местах, и на стенах форта закипела рукопашная. Намфор обернулся к адъютанту и повелел: «Отдайте сигнал применить огненные смерчи». Он вновь прильнул к подзорной трубе. «Иначе форт нам не удержать». С обзорной башни Раканны зазвучал боевой рог, и едва заметный в чадящем дыму сигнальщик форта вскинул свой рог, дабы повторить звуковую команду. Он начал выдувать сигнал, но тут же упал, сраженный сразу несколькими стрелами. Кто-то из солдат, прикрываясь щитом, подобрался к его телу и, подобрав рог, протрубил команду, перекрывая какофонию боя. Стоящие на сторожевых башнях лазурные маги переглянулись и одновременно вскинули вверх руки, шепча слова заклятия ужасной силы. Песочники заметили их жест и принялись осыпать волшебников роями стрел. Тяжеловооруженные щитоносцы сомкнулись перед чародеями, закрывая их от смертоносных потоков, и несколько воинов рухнули наземь, пронзенные попавшими в сочленение доспехов стрелами. Остальные солдаты плотнее сомкнули ряды и остались стоять под градом стрел, подобно прибрежным рифам в пенящемся прибое, отражая собой сотни метательных снарядов. Спустя 10 ударов сердца перед фортом прямо в гуще атакующих песочников одна за другой выросли 4 огненных ворота. 2 из них двинулись в обход крепости навстречу друг другу, выжигая в беснующемся море змеиных языков широкие дымящиеся просеки. Остальные поползли вглубь вражеского войска, дабы отсечь от форта непрекращающийся поток атакующих. Забывающие вихрями пламени огненные смерчи пожирали на своем пути все — гзирдов, лошадей, трупы, обломки выпущенных баллистами камней, сломанное оружие, оставляя за собой сплошное окутанное чадящим дымом пожарище. Военачальники песочников быстро поняли, что пока бушующие пламенем воронки не погаснут, они могут испепелить любое количество воинов, и прекратили атаку. Вестовые пронзительно завизжали команды, и грязно-желтое море атакующих отхлынуло от форта. Герцог Номфорд проводил их взглядом подзорной трубы до самых начальных позиций, после чего сложил трубу и обернулся к стоящему неподалеку немолодому волшебнику в богато расшитой мантии резонанса. «Милорд Хейконор, не сочтите за труд открыть портал в придорожный форт. Я желаю лично осмотреть последствия штурма». Синий маг коротко кивнул и зашептал заклинание. Герцог исподволь разглядывал его, стараясь понять, как же его венценосный брат Домилунг умудряется различать магов-близнецов. Они родились похожими друг на друга, словно две капли воды, и даже потенциалы их волшебных сил оказались абсолютно равными. Когда встал вопрос о том, кому из них быть верховным магом Авли, выбор короля пал на Валтанора, исключительно по формальным соображениям. Он был старше Хейконора на 1.5 минуты. Других различий между ними не имелось. Весь королевский двор регулярно путал синих магов, чем они частенько пользовались в юные годы. К счастью, в совершенно безобидных целях. Обычно это оказывалось сопряжено с изрядной долей юмора, ибо могучие чародеи-близнецы имели веселый и добродушный нрав. И только Домилунг безошибочно распознавал их с единственного взгляда. Причем брат клялся ему, что никаких магических подсказок близнецы специально для короля не подавали. Стоящий сейчас напротив Нонфора волшебник ничем не напоминал одного из тех жизнерадостных чародеев. Его лицо несло на себе печать усталости, грусти и мрачной решимости, ничем не отличаясь от выражения лица стоящих вокруг генералов или замерших на городских стенах солдат. Маг был облачен в мантию резонанса. На его голове тускло поблескивало хрусталем волшебных кристаллов диадема силы. В руках он держал посох сверхпроводимости. Сие снаряжение чародея было результатом работы гномских мастеров, являлось необычайной редкостью и обладало поистине невероятной ценностью. Лучше подготовиться к сражению магу просто невозможно. Позади него, на небольшом столике, в раскрытом резном ларце лежали два могучих эльфийских артефакта – узилище Ашкхарра, место заточения души жуткого демона, источник магической энергии огромной силы. Синие маги приготовили для решающей битвы все, что только имелось в их распоряжении. Вот только поможет ли это теперь? Известие о том, что Хейконор извлек из хранилищ башни узилища демонических душ, дабы обрушить их силу на гзирдов, весьма укрепили боевой дух армии. Но на лица близнецов улыбки так и не вернулись. Ходят слухи, что они тайно просили военной помощи у эльфов, но надменные дети богов отказались, сославшись на незначительность человеческих бед. Арка врат вспыхнула магическим сиянием, и телохранители Номфора молча скользнули внутрь портала. Герцог прошел следом. Выход волшебного перехода открылся в самом центре крепостного двора, недалеко от позиций боевых магов. Номфор скользнул взглядом по истлевшим пентаграммам силы, лениво рассыпающимся под дуновением ветра на тонкие струйки пепла. Самих зеленых чародеев здесь уже не было. Лишь несколько солдат под руки вели только что сошедших со сторожевых башен лазурных волшебников. Маги едва стояли на ногах от усталости. Герцог оглядел форт. Измученный гарнизон пытался подготовить крепость к следующему штурму. С залитых кровью стен сбрасывали трупы. Из защитных навесов выдергивали застрявшие стрелы. Лебедки поднимали на башне заряды для баллист и катапульт. В дальнем углу, в наскоро оборудованном лазарете, десяток оранжевых волшебников творил целительные чары, облегчая муки раненых. «Мое почтение, ваша светлость!» Легат, командующий гарнизоном форта, приблизился к герцогу и склонил голову в поклоне. «Каково состояние крепости? В каком количестве требуется подкрепление?» «Мы потеряли половину лучников, почти две трети копейщиков и треть мечников», — хмуро ответил тот. «Множество раненых. Маги сильно истощены. Лазурные не в силах самостоятельно держаться на ногах. Я отправил всех спать, пока выдалась передышка. Но есть еще одно не менее тревожное обстоятельство. Стены форта сильно прогорели. Часть западной стороны между двумя бастионами может обрушиться в любой момент. Я опасаюсь держать на ней тяжело вооруженных воинов. Если гзирды поймут это, они направят на этот участок основной удар. Стена либо рухнет под весом множества их тел, либо легко вооруженные солдаты не удержат поток штурмующих. Возможно ли прислать нам еще магов? Они смогли бы перекрыть опасный участок». Стоящий рядом с герцогом Хейконор повел рукою по воздуху, словно прислушиваясь, а не зашуршит ли потревоженная ладонью пустота. «Эта стена не выдержит вибрации боевых заклятий и рухнет посреди боя», — произнес синий маг. «Я могу наложить магический щит прямо на бревна. Пока его не собьют, он защитит стену и ее защитников от стрелы огня, но не от штурмовых лестниц и пеших воинов». «Милорд, немедленно поднимитесь на башню!» Воин в доспехах лучника подбежал к легату, но, увидев герцога, склонился в поклоне. «Что произошло, солдат? Гзирды пошли на штурм?» «Нет, ваша светлость», — ответил лучник. «Но они рубят лес справа от холма». «Идемте, легат, поднимемся наверх». Герцог знаком велел свите оставаться на месте и обратился к синему магу. «Милорд Хейконор, я прошу вас присоединиться к нам». Спустя несколько минут они поднялись на ближайшую сторожевую башню. Отсюда уже убрали трупы, и теперь солдаты спешно засыпали песком многочисленные лужи крови, дабы не скользить на них во время следующего боя. Недавно потушенные башенные зубцы еще дымились горьким сизым дымом. Лучник указал рукой в сторону леса. «Вон там, ваша светлость», — пояснил он. «Их еще не видно в чаще, но посмотрите на верхушки деревьев вдали. Они падают». Номфор вгляделся в дальнюю кромку леса. Сомнений не было, песочники вырубают опушку. Хон-Импах решил расчистить путь к Раканне в обход непокорного форта. Вырубить даже столь обширный лесной массив для многих тысяч змеиных языков — суть работы нескольких часов. И когда штурмовые отряды хана осадят крепость, основная масса его войск пройдет мимо, вне досягаемости баллисты заклятий защитников форта. Герцог помрачнел. Дорога на город открыта. Более удерживать эту крепость не имело смысла. Массированного штурма ей уже не выдержать, а потери будут слишком велики, не говоря об опасности потерять многих боевых магов. Легат, я приказываю войскам оставить форт. Но сделать это надо незаметно, дабы у гзирдов не возникло ни малейшего подозрения. Хан должен быть уверен, что мы ждем следующего штурма. Милорд Хейконор откроет портал отсюда, прямо за стены Раканы. К утру на месте этой опушки возникнет обширное поле. Дорога к гзирдам более ни к чему. Начинайте отводить солдат. Повторяю, соблюдайте самую великую скрытность, какую только возможно. Сигналы рога не использовать. Команды передавать с посыльными, в полголоса. Магов и раненых вывести в первую очередь. Катапульты и баллисты придется бросить. Их демонтаж займет слишком много времени и выдаст нас с головой. Через час в форте должен остаться лишь один небольшой отряд лучников. Исполняйте. Легат отсалютовал и удалился. Хейконор собрался проследовать за ним, но герцог остановил его. Убедившись, что их разговор никто не слышит, Номфор негромко произнес. «Мой уважаемый друг, последний барьер на пути к Раканне пал, и скоро нам предстоит решающая битва. Мы с тобой хорошо понимаем, что не сможем одержать в ней победу. Но прежде, чем идти в небесные чертоги Эрдиса Щедрейшего, мы подарим смерти столько змеиных языков, сколько будет в наших силах». И потому я предлагаю оставить песочникам первый из щедрых подарков. Форт не должен достаться им без труда. Возможно ли организовать такое? Я могу наложить на крепость мощные чары. Немного подумав, ответил синий маг. И когда гзирды ворвутся внутрь, форт в мгновение ока превратится в один исполинский костер. Но это займет много времени и сил. Мне потребуется серьезный отдых. Если хан пойдет на штурм Раканны уже сегодня вечером, я не успею вступить в битву во всеоружии. И все же, я предлагаю пойти на этот риск. Полагаю, Хон-Импах начнет сражение за город завтра утром. Остаток сегодняшнего дня он потратит на вырубку опушки, чтобы успеть вывести войска под стены города под покровом ночи. Быть может, мне уместнее не тратить силы на превращение форта в западню, но дождаться подхода гзирских туменов и разить их силой у башни, предположил Хейконор. Это замедлит их накопление перед Раканной. Но, к сожалению, не остановит. Зато немедленно сделают вашу башню основной целью нападающих. Такое уже бывало в прошлых сражениях. В результате вам придется оборонять ее, и вы мало чем поможете городу. Это в любом случае произойдет. Так что чем позже, тем лучше. Что ж, я приступлю к созданию западни, как только последний солдат покинет форт. Для большей убедительности я наложу мороки на некоторые крепостные зубцы. И враг исполнится уверенности, что видит стоящих на башнях часовых и наблюдателей.